Глава 9. Поговорить с Анастасией сразу не вышло. Девочка находилась в глубоком стазисе, куда ее отправили совместно фрау Листен вместе с доктором Лемонсом. «Сутки примерно так пролежит», – прокомментировала мне гувернантка. «После должно быть все в порядке, но я еще навещу ее вечером после окончания рабочего дня. Если вы не против, конечно же». Мы были не против. Причем здесь же рядом с девочкой отдельную палату получила ее мать, причем в данном случае больше интересовались вопросом спутанности ее сознания и не особо адекватного поведения. Доктор Лемонс обещал отыскать кого-то из своего окружения с даром эмпатии, кто бы мог помочь разобраться с влиянием на Анну Белеву. Сам же Белев активно напрашивался приступить к изучению артефакта, который влиял на его супругу. Кажется, он уже и забыл, что еще буквально несколько часов назад собирался подорвать к чертовой матери артефакторную мануфактуру и смену рабочих вместе с ней. Но я охладил его пыл. Я бы на вашем месте, господин Белев, подумал, что на вас есть такого интересного. Возможно, подарок от супруги, переданный в честь приобретения патентов. Либо еще что-то подобное. Отчего в том числе и вы вдруг начали вести себя не особо адекватно и решили создать гекатомбу с жертвенником, результатом которой стало бы уничтожение нескольких кварталов столицы. Тот смотрел на меня несколько настороженно. «Вы думаете, что и я на мне?» «Я думаю, что есть смысл полностью снять с себя все, что только есть, включая все возможные аксессуары. Очки, часы, кольца, в том числе и обручальные, и прочее. И еще стоит переодеться в какую-нибудь другую одежду, включая нижнее белье, и лишь через сутки, а то и двое, попробовать проанализировать собственное поведение. Я видел, как внутри Белева борются сомнения». Но все же рационализм, присущий артефактору и естествоиспытателю, победил все остальное, и он кивнул. «Тогда, если вы не против, я останусь в больнице в отдельной палате, чтобы меня тоже обследовали, как и супругу». «Я-то не против, но имейте в виду, что ваши перемещения по больнице будут ограничены. Мало ли, какие еще воздействия на вас произвели. Не хотелось бы, чтобы вы на месте больницы организовали огромный жертвенник». Белев кивнул и опустил голову, опасаясь встретиться со мной взглядом. «Но я-то теперь безопасен. Я же под клятвой. Я скорее умру, чем сделаю что-то подобное против вашего рода». «Не хотелось бы рисковать». Осталось еще одно дело, которое можно было попробовать решить незамедлительно, пока во мне все еще плескалась сила энергетического накопителя. То, что я подкормил основательно Гора, никоим образом не уменьшило мою наполненность энергией. Как и предупреждал меня Войд, впечатления от энергетического пережора были самые, что ни на есть, неприятные. Проще говоря, 45 минут из отведенного мне часа уже закончились. У меня оставалось еще четверть часа на то, чтобы добраться до Тенишевых и оттуда перейти на Алаид, где бы мы смогли спокойно поговорить с Мурзой и определиться, каким же образом все-таки на него воздействовать. Потому действовать приходилось быстро. Я отправился в кабинет к сестре и оттуда связался с телефонной станцией, попросил соединить меня с резиденцией Тенишевых. Трубку подняли через долгих 5 минут, сокращая и без того малые остатки времени. «Латиф Сафарович, Мурза рода Тенишевых у аппарата. С кем имею честь общаться?» Неимоверно сухой запыхавшийся голос Мурзы проскрипел в ответ. «Князь Угаров беспокоит. Мурза, если вы все еще нуждаетесь в помощи, спуститесь в ту же беседку, в которой мы с вами беседовали, и уберите охрану с территории в особняк. Мне не нужны соглядатаи. Поверьте, я замечу, если кто-нибудь там останется. На все про все у вас 5 минут. После этого мое предложение теряет силу». Дождавшись неуверенного согласия, дрожащим от напряжения голосом, я опустил телефонную трубку и рванул на выход. Там меня ждал Гор. От больницы до резиденции Тенишевых лету было минут 10, и запаса практически не оставалось. Но благодаря тому, что Гора я изрядно подкормил, он несся, опережая все возможные сроки. Согласовать полет над столицей я не успевал, однако же ответственность за это я понесу уже несколько позже. На приветственном пятачке на территории резиденции Тенишевых я опустился спустя 7 минут. При этом заметил, что встречающих не было. В пределах видимости, ни в лабиринте беседок и переходов, ни на парапетах высоких башенок, нигде не виделись ауры магов и неодаренных, все они находились внутри здания. Снаружи не было никого. Не забывая, что роду покровительствует тьма, я обратил внимание на тени. И хоть их очертания вполне соответствовали настоящим, отбрасываемым под влиянием порывов ветра, но все же в их шевелении было что-то подозрительное. Я убрал Гора в мое личное ничто и едва ли не бегом отправился к беседке, благо память не подвела. Я запомнил маршрут, которым меня вели в мое прошлое посещение резиденции. Да и силуэт Мурзы, оплетенный тьмой, мрачным маяком указывал, где меня ждали. Несколько поворотов по тенистым аллеям, и я оказался внутри беседки. Сам Латиф Сафарович выглядел неважно. Кажется, с нашего последнего визита он постарел еще сильнее. Только сейчас к старости прибавилось изможденное состояние и некая дерганность. Будто бы каждое движение вызывало у него боль. Он выглядел бледной тенью себя самого и сжимал в руках рукоять серебряного кнута, брата-близнеца того, который я вернул в прошлую встречу. Мурза расхаживал из стороны в сторону в беседке, но, заметив меня, замер и весь подался в мою сторону. «Так вы все-таки поможете? Я сделал все, как вы сказали». «По крайней мере, я попытаюсь. Не стал я обнадеживать старика. Тем более, что мутить меня от энергетического пережора стало основательно. В глазах все троилось, мелькали разноцветные пятна выпитой энергии, будто пытаясь вырваться на свободу. Пришлось сделать глубокий вдох и резко шагнуть навстречу Мурзе. А сейчас прошу меня простить, но это необходимый элемент. Я, недолго думая, ударил по затылку Тенишеву, вырубив его, а сам тут же открыл врата для перехода на Лаид. Понадобилось меньше секунды, чтобы перейти границу врат и схлопнуть их за собой. «Твою мать!» Невольно вырвалось у меня. Тошнота отступила, зрение прояснилось, во всем теле чувствовалась необычайная легкость. Никогда не думал, что буду радоваться опустошению резерва. А поди ж ты! Перейдя на магическое зрение, я наблюдал, как плети тьмы, буквально спрутом оплетающие Мурзу, вдруг принялись, если не истончаться, то приобретать некий сероватый оттенок. Из насыщенных чернильно-черных клякс они превратились в серую хмарь, по цвету чем-то напоминающую пепел либо азалу. Алаиду было все равно, чью магию пить. Тьму он выкачивал с не меньшим аппетитом, чем до того архимагов. А еще я был действительно удивлен тому, каков же размер магического резерва Мурзы, если щупальца тьмы даже не истончались, а лишь меняли цвет. «Похоже, это результат влияния единения с первой стихией», озвучил похожие догадки Войд. Как бы то ни было, Мурзу следовало привести в чувство. Но стоило примостить бессознательное тело к одному из черных базальтовых постаментов, где-то того лежали архимаги, как я услышал из ниоткуда идущий голос. «Прекрасное первое подношение, мой мальчик. Ты не мелочишься. Я приятно удивлена. Оставь его мне. Он вкусен, и он подпитает это место, позволив ему вырасти еще на несколько метров в диаметре». Под словесными кружевами угадывался приказ, возможно, подкрепленный и некоторой таликой ментального принуждения. Только в мои планы никак не входило скармливание Мурзы Тенишевых пустоте. К тому же, мне не нравились ее планы на увеличение размеров безмагической зоны в этом мире. Потому действовать необходимо было быстро. Подхватив Тенишева на руки, при том, что он был все-таки немалых размеров мужчиной, я, недолго думая, опустошил свой резерв пустотный и открыл врата обратно к себе в резиденцию. «Куда?» Услышал я разъяренный не то крик, не то рев пустоты. «Как ты посмел?» Но не дожидаясь окончания ее гневной тирады и попыток мне помешать, я переступил границу врат и тут же схлопнул их за собой, падая на пол от бессилия вместе с Тенишевым. Собственно, от удара Тенишев и пришел в себя, видя, как у меня носом идет кровь, и тут же подавая мне платок. «Неужто все?» – удивился Мурза. «Я чувствую необычайную легкость». Он заткнулся на середине предложения, осознав, что находимся мы не в его резиденции, а у нас. Каким-то образом я умудрился открыть врата прямо в коридор недалеко от комнаты, отведенной в свое время для Юма Кагэра. Пришлось спустить Мурзу с небес на землю. «Это не легкость, ой, не легкость», – пробормотал я, пытаясь встать с пола, но ноги подкашивались, а сам я себя чувствовал слабее котенка. Тенишев тут же принялся помогать мне, хотя и сам был далеко не в лучшем состоянии. «Это просто опустошенный к чертовой матери резерв. Сейчас бы нам дойти до вон той двери, и там я уже попробую помочь вам». Мы брели в сторону комнаты Юмы, которая была оборудована экранирующими щитами из бабушкиной лаборатории. Если уж у меня ничего не вышло на Алоиде, то теперь нужно было попробовать провернуть это в небольшом схроне, созданном для Юмы. По моим скромным предположениям, серая хмарь вместо чернильных клякс тьмы свидетельствовала об ослаблении связи между Тенишевым и его стихией, и гипотетически у меня есть шанс хоть отчасти ее разорвать. Мы медленно шли по коридору, который казался бесконечным. Однако менее чем через минуту на этаж едва ли не бегом поднялся мой камердинер Константин Платонович. Тот сперва заметил Тенишева и потянулся рукой куда-то на пояс, где виднелась рукоять пистолета. Но рассмотрев и меня с поднятой в предостерегающем жесте рукой, он замер. «Константин Платонович, помогите главе рода Тенишевых довести меня до комнаты госпожи Юмы. У нас с ним есть одно незавершенное дело, которое мы сможем решить лишь там». Константин Платонович кивнул и закинул мою руку себе на плечо. Силы постепенно возвращались ко мне, но очень медленно. Видимо, в спину мне все же что-то успело прилететь от разъяренной пустоты. А может, я просто переоценил собственные силы, открыв двое врат за неполных 5 минут. Ноги у меня до сих пор дрожали. Твою мать! И как я в таком состоянии планировал вмешиваться еще и в ауру Тенишева? Я там сейчас такого наворочу. Но другой такой попытки может и не быть, а потому, кое-как дойдя до комнаты Йомы, я ввалился туда вместе с Тенишевым и закрыл за нами дверь, которая с обратной стороны тоже была обита экранирующим щитом. «Войд, силенок на частичную трансформацию хватит?» Решил я получить подтверждение собственным ощущением. «Так это же естественная способность. Она от магии не зависит». «Ну что же, тогда оставался лишь один вариант». «Я хотел бы сделать это как-то иначе, Латиф Сафарович», обратился я к Мурзе. «Но теперь, к сожалению, не выйдет. Придется и вам, и мне прочувствовать сей процесс наживо. Относительно безболезненный вариант, который я предполагал, не вышел. Теперь будет грязно, больно, но очень надеюсь, что действенно. За результат пока ручаться не могу. Готовы?» Тенишев взирал на меня, хлопая глазами, не понимая, что дальше должно было произойти. Но он все же не зря был главой рода, потому, стиснув зубы, он кивнул. Я же дал отмашку Войду. «Трансформируемся!» По телу прошла рябь, руки от локтей и ниже пронзила боль. Я буквально слышал треск костей при перестройке конечностей. Пальцы изгибались дугами, удлинялись и отращивали когти, а кожа человеческая сменилась чешуей горга. Частичная трансформация. Но поверх реальных костей я видел энергетические, владельцем которых были Войт и Горг. «Вместе должно получиться», – неуверенно поведал мне Войт и тут же добавил. «Не забудь надеть кольцо и браслет. Не стоит в себя спускать тьму. Результат не понравится». Я замер на мгновение и все-таки последовал его совету, вынув из своего ничто индийские артефакты и нацепив их на запястье и на палец, а после без раздумий ринулся на Тенишева. Но отдать ему должное, он не сопротивлялся и даже не зажмурил глаза, лишь смотрел на меня с безумной обреченностью, чувствуя, как я потрошил его энергетическую привязку к тьме. Щупальца, которыми она его обвила, медленно, но верно наливались чернотой. Видимо, не от всех стихий удавалось здесь экранироваться. Но я со стервенением драл, рвал и резал их когтями. Но субстанция тьмы была необычной, даже не думая разлетаться ошметками. Напротив, щупальца будто стали сперва пластичными, а после и жидкими. Они перетекали с Тенишева на меня, в впитывались в когти, в шкуру и пытались пробраться внутрь. Но браслет, словно граница, отделял мое тело, душу и энергетические каналы от попыток захватить их. М-да, похоже, демоны внутри явно изголодались, ведь оба артефакта пожирали тьму жадно с чавканьем и едва слышным хлюпаньем, хоть отростки тьмы и пытались сопротивляться. И в какой-то момент я заметил, что мне удалось перерубить всего лишь 3 щупальца из того бесчисленного количества, что оплели Мурзу. Уж не знаю, насколько смог ему помочь, но в конце концов я прекратил, когда заметил, что цвет браслета и цвет кольца с серебристого сменился на темный. Опустив лапы и вернув им человеческий вид, я взглянул на Мурзу. Смотреть на того было страшно. У него из ушей, из носа и даже из глаз текла не кровь. Нет, а чернильные полосы, будто тьма выплескивалась из его тела, покидая его самыми разнообразными способами. Местами даже сквозь поры выходили черные пятнышки пота. Но Тинишев стоял, закусив губу, и смотрел на меня настолько благодарным взглядом, что мне становилось не по себе. «Это все, что могу», – развел я руками. Но тут Тинишев меня удивил. Он успел достать трясущимися и сгвозданными руками из-за пазухи свернутый в трубочку договор и передать мне в руки, и только после того рухнул в беспамятстве на пол.